Глава 16. Еды! Несем, несем! А, нет, не ешьте меня! Голод! Вот, на! Подскочив к Оле, монстру вручил ей 5-килограммовый кусок мяса, и она, отпустив схваченную девушку, одной рукой схватила еду. Закинув мясо в рот, словно это крохотный кусочек, она быстро переживала его и яростно топнула ногой. «Еды!» Острые зубы были в кусках мяса, а с губ стекал соус. Глаза полны бешенства, жировые складки трясутся. А еще меня чуть не прибило грудью размера так 40-го, а может, еще больше. Но это ладно. Оля еще мирная. А вот что творится с рыжим чудовищем, волосы которого на десятки метров закрыли землю вокруг толстого монстра, я промолчу. Лиза была еще более голодной, жуткой и немного менее толстой. Зато Аня... Вот где кошмар. Она раздулась, и теперь это снеговик, крайне голодный и злой кошмар. Чтобы загрузить еду в этот снеговик, пришлось подставлять лестницу. Да и я сам. Мои пальцы уже как сардельки. Или как колбаса. Животный голос внутри меня заставляет есть и есть. Лишь вождь более-менее нормально терпит и почти не растет вширь. Где-то там, недалеко, распухает самый толстый паук в мире. На Альму страшно смотреть. В прямом смысле страшно. А вот Ева у нас стала колобком. Довольный колобок. Ест и причмокивает. Ну, а Марина... На нее я старался не смотреть. Она держится из последних сил. Но зато, когда ворона это переживет, станет еще сильнее. Наверное. Обычно мы поглощали янтарь вместе с пищей, а здесь нас окатило кровью. Это как вместо чая схватить чайные листья и жевать их. Ну, или спирт. Вместо того, чтобы разбавить его, выпили литр чистейшего спирта до последней капли. В общем, интересный эффект, как и то, что творится с дриадами. Они превратились в 7 золотых деревьев, чьи корни начали медленно оплетать скелет чудовища. Кора, к слову, была золотая. И корни тоже. А еще от них исходила духовная энергия, будто они из духовного пространства. Правда, их разуму я ощущал как поток шума, и что это означает, я даже не представляю. «Эй, блин!» Только отвлекся, как меня чуть не придавило огромной грудью. Словно кувалды ударили. А Оля все беснуется. «Я готовлю. 40 человек готовят. Еще несколько сотен собирают кровь, кристаллы, в которые она постепенно превращается, а также плоть монстра. В общем, суета. А мы едим и кормим женщин. Но, несмотря на все это, никакого хаоса здесь нет. Андрей неплохо выдрессировал своих людей. А также я ощущаю их радость из-за того, что монстра удалось одолеть. Пусть и временно, но уничтожение племени откладывается. Но если все будет хорошо, то еще лет 300, а то и все 500 они продержатся. Ну, если Зябликовы будут регулярно приходить. А мы будем. Проклятые острова — одна из точек в нашем длинном пути по обретению силы. Ольга взревела и бросила в меня кусок мяса. «Женщина, ты что творишь? Чуть не уронила. Ном-ном-ном-ном. Вкусно, блин. Так, стоп. А это еще что?» Я вдруг начал раздуваться, а за мной и вождь. «Ну, вашу ж мать!» «Жрать!» — взревели мы с ним. Хотелось схватить сырое мясо и начать его есть. А кто будет мешать, и их сожру. Всех сожру. Землю, деревья, людей. Все с... жареное мясо. «Кормите! Кормите их!» — раздались крики. «Да-да, кормите нас быстрее, или вас съем!» «Бррррр!» — прорычал мой живот. «Ра-ра-ра!» — добавил живот вождя, а его харя расплывалась и туша набухала. «Фу, ну и урод! Аж 5 подбородков вылезло!» «Не то, что мои красивые 4. «Уже 5?» «Но у него 6, 7. 10?» «Мутант, блин!» Мы еле-еле, словно безумцы, а пока поглощали жареную плоть монстра, Оля вдруг превратилась в комок плоти и слизи. Помню один фильм, там из таких жутких белых комков вылезают монстры и убивают всех потом. Лиза, Аня и Высшие тоже скрылись в подобном яйце из плоти. И лишь дриады оставались деревьями, но зацвели. «Мясо!» — кричал вождь, практически вопил. И фу, какой он жирный. «А, ну да, я такой же. И где там мое мясо?» «А, вот оно. Но почему так мало?» 10 кусков по килограмму? «Да я ж так с голоду помру!» Схватив мясо, закинул по очереди в рот и даже не понял, как съел. «Еще хочу! Сейчас бы слона, запеченного в духовке, с добавлением чесночка и картошечки!» И вот я ел и ел, а потом начал клонить в сон, и я уснул. «Ну ничего, как проснусь, съем целую гору или слона. Нет, съем гору слонов!» Сеул, портовый район. Большой ударный отряд двигался меж складов, и состоял он из десятков крепких внедорожников, а также 700 бойцов. Их сложно отличить от солдат, но у всех на броне красовался знак самого известного синдиката в Западном Сеуле. Воины шли на войну синдикатов. Все серьезные и готовые к бою. А впереди меж складов была установлена баррикада из строительной техники. Ее выставили стенкой, и никакие внедорожники не смогут оттащить их. И мало того, строительная техника была укреплена и подготовлена к использованию в баррикаде. Кабина экскаватора, к примеру, была оббита листами металла, а его ковш направлен на приближающихся людей. На этом экскаваторе стоял крепкий лысый мужчина, рядом с которым была девушка в облегающем комбинезоне и с ведром помидоров в руке. И эти помидоры вызывали ужас у людей, шедших сюда. Вскоре армия остановилась в сотне метров от баррикады, и вперед вышел крашеный блондин в костюме с охраной из 4 магов. «Чё, сдавайтесь! Ваше сопротивление бессмысленно! На творение этого безумного садовода-огородника вам не помогут!» Он щелкнул пальцами, и маги ударили ветром. Но не очень сильно, однако достаточно, чтобы стало понятно, помидоры не метнешь. «Хорошо, пусть не помогут», — согласился лысый с татуировкой на голове и указал рукой на ближайшие склады. «А как насчет них?» В этот момент на крышах многочисленных складов появились люди с автоматами и пулеметами. Тысячи. А позади военной колонны на улицу выехало несколько бульдозеров, и также выбежало человек 300 с автоматами. «Это Чан вам помогает? Кто за вами стоит?» — спросил блондин, начав нервничать. «У нас отличный торговый партнер», — заявила девушка, затем достала глиняную бомбу. За ней-то повторили сотни бойцов на крышах. «Прямо ты личнейший». «Сдавайтесь, разоружайтесь и уходите», — приказал лысый. «Ты с ума сошел? Чё за такое?» Договорить он не успел, так как ему в висок ударила мощная снайперская пуля. Вот только блондина защитил артефакт. Маги тут же окружили его и начали создавать магическую защиту. «Ты, как и твои люди, или уходишь в одних лишь трусах, или тебя увозят в морг и тоже в трусах», — громко произнес лысый и щелкнул пальцами. Миг спустя из-за складов прикатили тележки с установленными на них металлическими щитами и пулеметом, снятым с монгольской бронетехники. «Твоя взяла!» — прошипел блондин и начал раздеваться. А за ним и все его бойцы. «Но вы еще поплатитесь за это!» «Синдикат Чо ни на кого первым не нападал», — громко произнесла девушка. «Мы лишь защищались и поглощали тех, кто на нас напал. Не трогайте нас, и все будем жить в мире». «Ага, в мире», — фыркнул блондин. «Наберетесь силы, нападете на нас». «Да? Значит, нам стоит напасть на вас и захватить?» — поинтересовалась девушка, хитро улыбаясь. А тот вздрогнул и огляделся. Людей здесь была тьма тьмущая, и как-то стало страшно. «Нет, синдикат ПАК не хочет войны. Мы за мир!» Проклятый мир. Сергей. «Я родился!» Радостно выкрикнув, я вырвался на свободу из этого мясного яйца. Вокруг было тихо, и, судя по моим внутренним часам, сейчас поздняя ночь. Так, а где мои кольца? А, вот они. Поковырявшись в своем яйце, что звучит довольно двусмысленно, нашел все свои кольца. Белое, черное и, конечно, золотое. От Белкиных, которое. Отойдя от яйца, стряхнул с себя слизь и осмотрел свою тушку. Немного розовый, нежный, словно попка младенца, а еще немного заросший. Да и ногти слегка длинноваты. Рядом можно было заметить другие яйца. Огромные. Да и мое немаленькое. 3 метра в высоту. А еще дриады. Деревья эти не очень высокие, 10 метров в высоту и 3 в диаметре. А их корни оплели половину скелета монстра. И на этом остановились. Они выпивают из него духовную энергию? Ха, И правда? Я прямо вижу это. Значит, теперь монстру будет сложнее наращивать плоть. Хотя уже вижу, там кусочек вылез, и там 100 грамм мяса. А еще на дрядах растут яблоки. Вытянув духовную руку, схватил яблоко и бросил себе. Откусил и... Духовные плоды. Прямо как те золотые яблоки у Академии, только многократно концентрированнее. Неплохо, очень неплохо. Вдруг раздался скрип, и я увидел, как рождается Андрей Третий. Буду теперь его называть Четвертым. Разрывая плоть мясного яйца, вождь родился. «Сергей?» — увидел тот розового у меня. «Черт, я думал, буду первым». «А ты еще кто?» Я рассмеялся и нашел у себя в кольце зеркало. Ну и метнул Андрею Четвертому. «Боюсь, теперь тебя будут свергать. Скажут, а царь-то не настоящий». «А я, оказывается, красавчик!» — хохотнул здоровяк и полностью выбрался из яйца. С него текла слизь, и он был смугло-розовым. И да, теперь на него не хочется надеть балаклаву. Я же внешне не очень сильно изменился, наверное. Не шибко осматривал себя, но чувствую, словно переродился. Нет, не так. Старый я стал этой фигней, имею в виду яйцо, а новый родился из старого. Жуть! Капец, какая жуть! Ладно. Очухавшись, мы вместе с вождем все здесь осмотрели. Его люди тут же все собрали и прибрались. Ну и на чудовище мы поглядели. «Значит, деревья замедляют его возрождение?» — задумался Андрей. «Да, эти деревья сами по себе. Когда отзову дриад, они останутся. Разве что, может, немного потеряют в силе». «Выходит, мой народ в безопасности». Мужчина облегченно выдохнул и улыбнулся. «Спасибо». Он протянул руку, которую я пожал, и решил обсудить важное дело, а именно ингредиенты. «Да, конечно. Бери, сколько потребуется. Мы в долгу перед тобой». «Благодарю. Это поможет мне победить в войне». «Тогда тем более», — кивнул вождь, но мы резко обернулись. «Так, ты не подглядывай», — похлопал я того по спине. «Мои девушки-красавицы рождаются». «Пойду подготовлю, не знаю, делами займусь». Тот расхохотался и пулей умчался. А я подошел к первому яйцу, тому, которое скрипело. А затем увидел маленькую ручку, за ней вторую. Они разорвали плоть яйца, и показалась мордашка новорожденной Оли. «Помоги, блин!» — проворчала блондинка, и хохочущий я, снимавший все на телефон, подкинул его в воздух, держа духовной рукой, и помог Оле выбраться на свободу. С нее стекала слизь, а сама девушка была розовой, нежной и пахнущей арахисом. Я нырнул в ее яйцо и нашел кольца, но, обернувшись, увидел счастливую мордашку. «Грудь увеличилась!» Я кинул полторашку внимательным взглядом, и... Она немного выросла. Теперь, думаю, 1,60 м. Грудь близка к двоечке. Немного не хватает. Но зато она идеальная. Расположение, форма, упругость. Не удержался и потрогал. Великолепно. Пальцы тонут в этой нежности. А во всем остальном Оля все так же стройна, грациозна и похожа на красивую куколку. Большие голубые глаза сияют, алые губки слегка приоткрыты, щеки румяны, а золотые волосы достают до земли. Хотя есть кое-что. Ноги стали длиннее. Получив свое кольцо, Оля достала измерительную ленту и чуть не взвизгнула от радости. Оказывается, я прав. 1,60 м. «Я больше не полторашка», — заявила та, сделав руки в бока. «Полторашка, полторашка», — услышали мы голос Лизы, а затем мы увидели. Она выползла из своего яйца и потянулась, а мы жадно впились в нее взглядом. «Что?» «Ты вызываешь у меня чувство неполноценности, вот что!» Грустно вздохнула Оля. «И зря она так. Каждая из троицы прекрасна по-своему». «Угу». Лиза принялась осматривать себя и крутиться, довертеться. А там восторг. Честно говоря, думаю, за те полгода или год, что Лиза не видела родителей, появись они здесь, не сразу бы узнали дочь. Лиза у нас всегда поддерживала себя в форме. А последнее время была подтянута особенно. У девушки выразительная талия, животик имеет легкие очертания пресса, ножки тренированные, длинные, и они стали еще длиннее. Рост девушки увеличился примерно до 1,80 м. Грудь у нее была загляденье и немного подросла, но она и так была великолепной. Не в разные стороны, а словно фары, уверенно смотрят только вперед. Чарующие зеленые глаза были полны восторга. Нежные губы расплылись в сияющей улыбке. Веснушки стали немного ярче, впрочем, как и волосы. Они походили на текущее пламя. Лицо девушки немного изменилось, но не настолько, чтобы ее не узнали. Я бы сказал, что она стала более совершенна. «Ух!» — девушка смотрелась в зеркало и не верила отражению. Но тут показалась Анна. «Расшумелись, поспать не даете», — ворчала она. «Да чтоб тебя!» — выругалась Оля, и Лиза яростно закивала. Но я расхохотался и обнял обеих, да зацеловал. «Все вы прекрасны по-своему». «Да-да, вот только ты пялишься на ее сиськи и слюну пускаешь». Оля, а затем и Лиза больно ткнули тонкими пальцами меня меж ребер. «Впрочем, я сама не могу отвести взгляда». «Вы о чем? Кстати, вы что-то все мелкими стали. Или я выше?» Анна призадумалась и начала изучать изменения в себе, быстро обнаружив, что вместе с ростом, который теперь 1,87 м, и грудь выросла до 4-го, и теперь это такие же фары, смотрящие вперед. Не хочется повторяться, но форма и расположение были безупречны, как и все остальное. Аня всегда была немного пышнее Лизы и имела ноги от ушей. Теперь эти уши улетели в небеса, а за ними и ножки. Изящная талия переходила в красивые бедра и круглую попку без грамма лишнего жира. Все идеально упруго и округло. Зеленые глаза девушки были полны удивления, а красивые ножки поднимались и изгибались, дабы хозяйка убедилась в том, что они великолепны. Аккуратный носик, нежный подбородок, сочные алые губки — все в ней очаровывало. Но, повторюсь, у всех разная красота, и все прекрасны по-своему. Пепельные волосы девушки немного изменились в цвете, и теперь они больше серебряные, чем серые. «А почему мы все растем и растем?» — поинтересовалась Аня. Я лишь развел руки в стороны. «Это генетическое стремление к идеалу для своего самца», — услышали мы ответ и увидели Альму. Арахна выбралась из своего яйца и почти не изменилась. «А, нет, вру. Кажется, выше стала, изящнее, и грудь немного увеличилась. А еще у нее отросли длинные черные волосы, а глаза стали золотыми. Но последнее, думаю, временно». «Значит, если бы он был коротышкой...» — ужаснулась Аня. Альма повторила мой жест и развела руками в стороны. И в этот момент начало трескаться последнее яйцо. В смысле последнее? «А где еще одно?» «А, оно укатилось, я даже догадываюсь, чье оно». Из этого же яйца выползла Марина. Она вытянулась до 1,89 м, и все как и прежде, стройняшкой ее не назвать. Есть за что подержаться, но и лишнего веса нет. Талия ярко выражена, бедра широки, а ножки сочные, но подтянуты. Марина, как и всегда, была хороша. Она существенно омолодилась и может утереть нос юным девицам. Впрочем, Марине вряд ли дашь больше 30, но зрелая красота осталась при ней. Черные волосы достают до земли. Губки стали еще сочнее, а черты лица стали выразительнее и привлекательнее. Черные глаза, кажется, стали больше, взгляд голодный, соски набухшие, и ощущаю от женщины жажду продолжения рода. «Секси, Милфа!» — Лиза показала два больших пальца, а остальные закивали. «Кушать хочу!» И в этот момент показалась Ева, чем добила Олю. «Ой, да идите вы все в одно место!» — топнула она ножкой. А морты пораскрывали. «Что?» — недоумевала Ева. «А как мы недоумевали!» Сиськи на коротких ножках, как ее называла Оля, вытянулась до 1,65 м, стала женственнее и более зрелой на вид. Каштановые волосы, как и у остальных, доставали до земли. Фиолетовые глаза выглядели удивленными. Ротик с острыми зубками слегка приоткрыт. Небольшой аккуратный нос шмыгнул, а грудь 4-го размера приподнималась от тяжелого дыхания. «Ладно, потом узнаю. Сейчас я спать». Она зевнула и, став сгустком энергии, вернулась в сферу души. «Даже эта коза выше меня», — грустно сказала Оля. Но в этот момент из деревьев стали выглядывать бледные мордашки. а затем, словно призраки, из них выскочили семеро дриад. «Я выспалась, а я наелась. Где мы? О, господин, он покормит нас? Мы ведь сыты. Хочу спать. Почему мне тяжело ходить? Я что, стала слабее? Ты на руках идешь, дура!» Стоило объявиться дриадам, как сразу стало шумно. «Даже эти стали краше», — заявила Оля. «И да, дриады стали еще большими красотками». «Так», — хлопнул я в ладоши. «Вы», — я указал на дриад. «Отправляйтесь к Мии. Охраняйте пруд, пока она будет проходить эволюцию». «Есть, командир», — отсультовали дриады и развеялись. А я почти надорвал пупок, чтобы они появились рядом с Мией. Точнее, они прямо из нее вылетели. Затем она влетела в одну из дриад и оказалась в моих руках. «Ш-ш-ш-ш!» — зашипела моя серебряная красавица. «Теперь ты!» — я кинул взгляд на Альму. «Посторожи Эльманнеля, а я Николь отзову. И забери эти яйца, пусть он их съест». «Хорошо. Там, наверное, уже новый дирижабль прилетел и привез мой заказ», — улыбнулась Арахна, и когда она развеялась, рядом появилась Николь. «Так, что эти бестолочи тут устроили?» — проворчала она и заозиралась. «Теперь понятно. Дура, блин, столько косяков!» Николь с нулевым размером груди кинулась к семерке деревьев и давай их по очереди обнимать. А затем рядом появились Блэр и Кира. Обе зарычали на меня. И сперва Бьяка повалила меня, а затем и алая пума набросилась, и обе стали лизать мое лицо. Соскучились. Тут же в помещение вошли несколько женщин-слуг и принесли одежду. Старая-то растворилась под воздействием золотой крови. Нас нарядили, а затем вернулся вождь, и мы начали то, о чем я говорил. Пришлось Николь почти отрывать от деревьев. А затем началось издевательство. Но я это называю экспериментом. С помощью собранной ранее золотой крови мы устроили Мии, Высшим и Николь кровавые процедуры. В общем, посадили их в ванные, облили золотой кровью и начали наблюдать за ними. Также здесь присутствовали трое мужчин и девушка со стороны вождя. Мои проблемные сейчас отдыхали, а утром пойдут гулять. Мы же здесь надолго засели. Подбирали пропорции золотой крови, изучали происходящие изменения и чуть не потеряли воина с девушкой. Пришлось вены вскрывать и делать людям вождя переливания. Благо, я заранее подумал о таком исходе, но в итоге все удалось. Все они разжирели, а потом стали яйцами. Выглядело это просто отвратительно, ужасно. А вот обычных питомцев не удалось усилить. Контакт с золотой кровью их разрушает. Придется готовить для них что-то иное. И пока яйца формировались, мы занялись изучением этого вопроса. Изучали кристаллизованную кровь, а также процесс переработки обычной плоти и крови в экстракт. Но лишь ближе к обеду смогли сделать подходящий рецепт. И сработало! Однако выглядело это жутко. На людей и питомцев эта штука влияет сравнительно одинаково. Вызывает эволюцию через... Можно назвать это перерождением. Новые мы родились из себя старых. Так что та же самая участь постигла и питомцев. Даже золотую пришлось отозвать. Все же это слишком важный этап в развитии, и нельзя ее такого лишать. Вот только домой золотая пойдет своим ходом. Сперва вплавь до континента, а потом лапками через Китай. Да, придется. Все же она там действительно очень нужна. Заодно посылки передаст. Поэтому весь день был посвящен только этому. Разве что Бульк не был способен на такую эволюцию. Он слизь. Жаль. Зато что началось далее? Во-первых, самая милая в мире девочка превратилась в молодую красавицу. Внешне лет так 16. Опасно. Очень опасно. Такая концентрация милоты и сексуальности просто должна быть запрещена законом. По крайней мере, пока она не станет совершеннолетней по человеческим меркам. Во-вторых, Блэр с Кирой. Первая, видимо, и так была близка к эволюции, и столь мощный толчок позволил ей отрастить аж два хвоста, и их теперь 6. Думаю, теперь община еще больше удивится. Вторая же... Нет, промолчу. Я обеих отправил обратно в лес, так как без них там начнется хаос. Кире нужно продолжать гнать электрических крыс на китайцев. Но Блэр контролирует молодняк Биака, иначе они распоясываются. В-третьих, питомцы девчат. Почти все они либо прошли эволюцию, либо стали существенно сильнее, и с этим тоже появились проблемы. Мы недооценили степень влияния на приручителей. Грубо говоря, теперь девчата на пределе. Они могут вызвать одного, максимум двух питомцев. И то ненадолго. А значит, нам нужно быстрее закончить зелье и стать еще сильнее. Ну и последнее. Кто самый везучий человек на свете? Правильно, это не я. Прям вообще. Ведь в проклятом мире начался сезон магических штормов. Это когда на острова периодически опускаются черные тучи. Становится нифига не видно. Всюду магические помехи, дожди, ветер, опасность возрастает в разы, а монстры сходят с ума. Но это ладно. А вот то, что через 3 дня один из островов станет непроходимым, вот где проблема. Если не успеем, то все. На ближайшие 3 месяца мы либо застрянем здесь, либо не сможем пройти дальше. Кобздец!